Правильно будет утверждать, что вы сегодня освоились на 16 этаже? Да, мы пока не привыкли к обстановке, но справляемся с монстрами без особых проблем. Я зашел в гильдию до того, как стемнело. Пока я разговаривал со своей советницей, Мисейной, синее небо еще виднелось в окнах. Наша группа вернулась на поверхность, сходила в обмен в Вавилонской башне, и мы разошлись. Наверняка они уже успели вернуться домой, а я решил прийти сюда и доложить о том, как у нас идут дела. У нас было две причины вернуться раньше, чем обычно. Первое. Сегодня мы собрали огромное количество добычи, и рюкзаки Лили и Харухимы начали переполняться, поэтому вынести на поверхность больше было бы сложно. Второе. Лили была сама не своя. «Не могу не обрадоваться, узнав, что у вас все получается. Только не переусердствуй, ладно?» «Я буду осторожен, Мисейна». Она была очень рада, услышав, что мы соблюдаем осторожность, несмотря на успехи в подземелье. Она улыбнулась и наклонила голову, отчего короткие коричневые волосы выбились из-за ее эльфийского уха. Мы обсуждали дела у стойки, а не в личной комнатке, как это бывало обычно, поэтому, распрощавшись с Эйной, я пошел к выходу. «Элили, интересно, что же случилось?» Дело было не только в подземелье. Она была не похожа на обычную себя из-за завтраком, если подумать. Весь день она пыталась казаться сильной, но как раз это меня и беспокоит. Вот так, погрузившись в свои мысли, я пересек мраморный приемный зал гильдии. «Белл Коронелл!» «А?» Кто-то назвал меня по имени, выведя из размышлений как раз в тот момент, когда я должен был выйти из пантеона. Голос был детским, похожим на голос человека примерно моего возраста, может, чуть младше. Я повернулся, чтобы его увидеть, и у меня глаза на лоб полезли от удивления, когда я нашел его взглядом. Светлые золотые волосы, небольшой рост. С таким лицом и небольшим телом можно было принять этого человека за ребенка, но по одному лишь выражению на его лице можно было понять, что он гораздо взрослее. Взгляд на него дает понять, что он один из лучших авантюристов. У меня в горле пересохло, когда я встретился взглядом с этим полуросликом. «Финн Дэймне?» Удивление от того, что ко мне обратился командир семьи Локи, мне скрыть не удалось. «Прости, что так неожиданно тебя останавливаю. Попробуй расслабиться. Я не собираюсь устраивать проблемы». Финн улыбнулся очень спокойной улыбкой, а я вытянулся в струнку и никак не мог перестать дрожать. Впрочем, в улыбке Финна было что-то успокаивающее. Она немного меня расслабила, но я все равно нервничал, оказавшись перед одним из стоящих на самой вершине авантюристов Орарио. Наконец, не переставая дрожать, я ответил. «Что я могу для вас сделать?» «Чего ты так трясешься? Мы встречались, когда ты с Минотавром дрался, а потом еще на 18 этаже. Не в первый раз же видимся, да? Я давно хотел с тобой пообщаться. К несчастью, попытка связаться с тобой обычным образом привела бы к возникновению ненужных недопониманий. Поэтому прости, я просто решил дождаться тебя здесь». Очень многие заметили семью Гести, и благодаря битве... Финн объяснил, что быстрое восхождение привлекло немало внимания, и он не мог просто постучаться в наши двери, как бы ему не хотелось познакомиться со мной лично. Придя он к нам как член семьи Локи, и возникло бы множество проблем. Поэтому Финн попытался встретиться ненавязчиво. «На самом деле, мне даже от своих подчиненных пришлось ускользнуть», — добавил он. «Только сейчас я заметил, сколько наш разговор привлек девичьего внимания. Он оказался эпицентром этой бури». «Какой маленький! Что за милашка? А как силён!» То и дело со вздохами доносилось с разных концов приемной гильдии. «На самом деле у меня есть небольшая просьба. Если ты не занят, я хотел бы позвать тебя в какое-нибудь неприметное место и переговорить. Что скажешь?» У меня, конечно же, не было причин отказывать. Мы с Финном ушли из гильдии. После этого, пропетляв по переулкам, оказались перед кафе, называвшимся «Желание», в юго-западном районе Орарио. «Одна эльфийская заклинательница рассказала мне об этом месте», — сказал Финн, когда вел меня по переулкам к входной двери. «На самом деле я тут уже во второй раз. Гермес приводил сюда меня и Микото не так давно, но после я сюда не возвращался. Я вошел за Финном внутрь, и мы заняли один из столиков, сев в тихом кафе друг напротив друга». «Поскольку нашу встречу можно назвать встречей двух высокопоставленных членов разных семей, я хотел бы попросить, чтобы наш разговор остался строго между нами. Согласен?» «Да». В кафе мы были одни, если не считать владельца и стоявшие за стойкой эльфийки. Я очень сильно нервничал, оставшись таким изумительным авантюристом наедине. Финн отхлебнул заказанный чай, совершенно не обращая внимания на мое волнение. Как ни в чем не бывало, он начал разговор. «Для начала я хотел бы поздравить тебя с победой в битве. Я следил за боями и, должен сказать, был впечатлен. Также поздравляю с пополнением в семье. Спасибо!» Тело взяло вверх, и я невольно склонился, когда услышал искренность похвалы. Герой-полурослик только что меня похвалил. Думаю, это огромная честь. Впрочем, личный разговор с одним из самых знаменитых авантюристов Арарио казался мне чем-то фантастическим. Финн улыбнулся, не сводя с меня взгляда ясных синих глаз. У меня сердце от волнения чуть не выскочило из груди, но также был очень счастлив. Не то чтобы я меняю тему, но ничего странного в Арарио в последнее время не случалось. Странного? В стенах города обычно мирно, но сейчас было бы неплохо держать ухо востро. Мне показалось, что в городе может что-то случиться. Сказал Финн, будто между делом приложившись к чашке чая. Я наклонил голову, пытаясь понять, о чем идет речь. Может, это какая-то подсказка? Он говорит о проблемах с Ракией, нападении семьи Ареса? Что ж, я слышал, что их армию можно назвать огромной группой авантюристов низкого уровня, и они сражаются с семьями Арарио за городом. Так разве семья Луки не принимает участие в заданной гильдии миссии? Разве им не приказано сражаться с Ракией? Ничего, что их командир сейчас сидит напротив. Ладно, хватит праздных разговоров. Перейду к делу. Финн снова сменил тему, пока я собирался с мыслями. Я хотел бы, чтобы ты познакомил меня со своей помощницей, девушкой с ореховыми глазами. Чего? Прошло некоторое время, прежде чем я понял суть его слов, но когда я понял, о ком он меня спрашивает, удивление никуда не исчезло. Моя помощница... Он хочет с ней встретиться и просит устроить эту встречу. Такая неожиданная просьба будто обрушила на меня камнепад. Но Финн не закончил. Он продолжил свою мысль. Что ж, я буду прямолинеен. Как представитель ее расы, я хотел бы предложить ей заключить брак. Упавшие на меня камни начали взрываться? А! Я вскочил, чуть не уронив свой стул на пол. Это не шутка. Мой голос еще разносился по кафе звоном, а Финн выглядел чертовски серьезно. За сегодняшний день это было самым большим сюрпризом. Лили получит предложение руки и сердца? Чего? О чем вы говорите? А для начала я хотел бы, чтобы ты успокоился. Так, теперь я хочу, чтобы ты услышал, что это не какое-то спонтанное предложение. Я чуть разума не лишился, а Финн был предельно серьезен и попросил меня расслабиться. Умиротворенный взгляд невероятно синих глаз встретился с моим. Сглотнув, я наконец начал восстанавливать свое подобие спокойствия. Эльфийка за стойкой недовольно смотрела на меня сквозь очки, тщательно натирая бокал на другом конце комнаты, а я снова устроился на стуле. Я попытался внимательно выслушать то, что начал говорить Финн. «Наверняка ты можешь задаваться вопросом, с чего бы мне, члену той же расы, который принадлежит к другой семье, делать подобное предложение». «Но сначала я обязан спросить, Балкранел, ты знаешь о богине Фиане?» «Богиня Фиана. Я о ней слышал. Это вымышленная богиня, в которую верит множество полуросликов». В древнюю эпоху даже существовала группа гордых и сильных полуросликов-рыцарей, которые ее почитали. Может, дело в небольших размерах или хрупкости, но полурослики в целом считаются лишенными потенциала в сравнении с другими расами людей или полулюдей. На самом деле очень немногие полурослики знамениты во всем мире за тысячелетия своей истории. Исключением из общих правил и является эта группа рыцарей. Они творили один подвиг за другим, и также их прозвали копьями полей сражений. Их слава стала гордостью расы полуросликов и вдохновила на почитание Фианы. Они были настолько известны, что даже я читал про подвиги этих храбрых парней и девушек в сказаниях о героях. Однако, когда древняя эра кончилась и началась божественная эра, вера в Фиану исчезла. Все потому, что богини, почитаемой расой полуросликов, не было среди спустившихся в мир смертных гикай. Полурослики теряли свою веру, и их жизни стали пустыми. То, что их богиня оказалась ненастоящей, нанесло полуросликам такой удар, что они не оправились до сих пор, так я слышал. Я кивнул, и Финн перешел к сути. «Полуросликам нужен свет, который мы могли бы назвать своим. Новая надежда... которая будет выполнять ту же роль, которую выполняла вера в Фиану. И что это может быть? То, о чем ты мог подумать. Я прибыл в Арарио, чтобы прожить жизнь авантюриста, стать надеждой для своего народа и сплотить его. Я хочу, чтобы мое имя стало легендарным, чтобы полуросликам было на кого равняться. Амбиции Финна... Нет. Его величественный мотив лишил меня дара речи. Он сражается, чтобы изменить судьбу целой расы, несет будущее полуросликов на своих небольших плечах. Он прибыл в Арарио, чтобы стать знаменитым, чтобы его имя вдохновляло его вид по всему миру. А сейчас он один из сильнейших авантюристов, он на вершине города Лабиринта. В Арарио – месте, которое зовется центром мира. Люди других рас, вроде меня, боги и богини, все знают его имя. Я бы удивился, если бы увидел человека, который о нем не слышал. Наверняка история о храбрости и героических подвигах Финна уже разлетелись по всему миру, и он стал гордостью полуросликов. Впрочем, я не могу на этом останавливаться. Финн произнес это чуть громче, а я не мог и двух слов связать, чтобы ему ответить. Минутной славы недостаточно, чтобы выстроить будущее моего народа. Свет надежды должен освещать полуросликов долгие годы. Финн заявил, что люди мира не смогут достичь постоянного процветания, если у них не будет надежды. Он не пытался как-то смягчить свои мысли, он выражал все прямо и ясно. На самом деле этот свет нужно передать следующим поколениям, и лучшим способом это сделать будет наследник, в жилах которого будет течь моя кровь. А полукровка не подойдет. Гордостью нашей расы должен стать чистокровный полурослик.